Страна за Северным Бореем. 20 000 лет назад на месте Ледовитого океана находился материк, населенный высокоразвитым народом, предками древних славян. Если верить некоторым исследователям, под землей в болотистом Сейдозерском ущелье, Мурманская область, возможно, скрыты остатки таинственной земли Гипербореи, она же Арктида. Здесь лишь окраина гипотетического материка или большого острова, существовавшего на севере Земли в районе Северного полюса, и, как гласят легенды, населенного некогда могущественной цивилизацией. До сих пор факт существования Арктиды Гипербореи не был подтвержден ничем, кроме древнегреческих легенд и старых гравюр, например, картон Герхарда Меркатора, изданный в конце XVI века. В центре ее изображен легендарный материк Арктида, вокруг побережья Северного океана, с легко узнаваемыми современными островами и реками. В наши дни ученые-энтузиасты, опираясь на древние легенды славян, скандинавов и других народов Севера, а также средневековые и более поздние источники, пишут новую историю нашей планеты. Характерный образец ее приводит доктор психологических наук, видный исследователь паранормальных явлений Дмитрий Кандыба. Он отмечает, первые люди в нашей планете появились почти одновременно в двух местах – в Арктиде и в Африке, много миллионов лет тому назад. Люди, населяющие Арктиду, жили в жаркой горной стране и называли себя русами. Столицей русов был город Арка, который располагался у подножия горы Меру. Построил столицу царь Туле.